Глава 9. Настойчивость. Твердая вера нуждается в непрестанных усилиях. Восьмой шаг к богатству. Настойчивость – необходимый фактор в процессе превращения желания в его денежный эквивалент. Основа настойчивости заключается в силе воли. Воля и страстное желание в правильном сочетании образуют непреодолимую силу. Обладатели огромных состояний обычно считают хладнокровными и даже безжалостными людьми. Их часто не понимают. Что у них действительно есть, это сила воли, которая в сочетании с настойчивостью обеспечивает достижение их целей. Большинство людей при первых признаках противодействия или неудачи готовы отказаться от своих целей и намерений. Лишь немногие сражаются до конца, несмотря на все преграды, пока не добьются своего. В слове «настойчивость» нет ничего героического. Но для человеческого характера это качество имеет такое же значение, как углерод для закаливания стали. В целом накопление богатства требует применения 13 принципов, описанных в этой книге. Все, кто желает сделать состояние, должны понимать эти принципы и настойчиво применять их. Ваш тест на настойчивость. Если вы читаете эту книгу с намерением применить полученные знания на практике, первым тестом на вашу настойчивость станет выполнение 6 инструкций, описанных в главе 2. Если вы не принадлежите к двум людям из каждой сотни, у которых уже есть ясная цель и конкретный план ее достижения, внимательно читайте инструкции и включите их выполнение в свою повседневную практику. Недостаток настойчивости – одна из главных причин неудачи. Опыт тысяч людей показывает, что недостаток настойчивости – это слабость, присущая большинству из нас. Ее можно преодолеть сосредоточенными усилиями. Успех и длительность этой борьбы будут зависеть только от силы вашего желания. Начало любого успеха заключено в желании успеха. Всегда помните об этом. Слабое желание дает ничтожный результат, как слабый огонь дает совсем немного тепла. Если вы обнаружите, что вам не хватает настойчивости, эту слабость можно преодолеть, разбудив в душе сильный огонь желания. После ознакомления с этой книгой вернитесь к главе 2 и немедленно начните выполнять инструкции, связанные с 6 этапами превращения идеи в деньги. Ваше усердие будет лучшим показателем силы или слабости вашего желания разбогатеть. Если вы почувствуете, что недостаточно усердны, то можете быть уверены, что еще не научились мыслить категориями денег, а значит, вам рано браться за дело. Богатство приходит к людям, готовым принять его, так же неизбежно, как речные воды стремятся к океану. Если вам не хватает настойчивости, сосредоточьте внимание на инструкциях, относящихся к силе воли. Окружите себя членами мозгового центра, и благодаря совместным усилиям вы разовьете в себе это качество. Дополнительные инструкции содержатся в главах о самовнушении и подсознании. Следуйте им до тех пор, пока это не войдет в привычку и в вашем подсознании не сложится ясный образ желаемого результата. С этого момента настойчивость станет вашим союзником. Ваше подсознание работает постоянно и независимо от того, спите вы или бодрствуете. Как вы мыслите? в категориях денег или в категориях бедности? Отдельные несогласованные попытки применения этих правил будут безрезультатными. Для того, чтобы добиться результата, вы должны следовать правилам, пока они не войдут в привычку. Не существует другого способа развить в себе способность мыслить в категориях денег. Нищета пристает к тем, кто настроен на нищету. Точно так же и в силу того же закона богатство приходит к тому, кто решительно настроен привлечь его. Если вы не будете мыслить в категориях богатства, то вам придется мыслить в категориях бедности. Установка на бедность развивается в результате сознательного культивирования привычки к бедности. Значит, надо развивать способность мыслить категориями денег, если только человек не родился с этой способностью. Только уяснив смысл вышесказанного, можно понять значение настойчивости в деле накопления капитала. Не имея настойчивости, вы проиграете, даже не вступив в игру. Настойчивое стремление к цели обеспечит победу. Ценность этого качества хорошо известна тем, кому довелось хотя бы раз в жизни испытать ночной кошмар. Вы лежите в постели, наполовину проснувшись, и чувствуете, что задыхаетесь. Вы не можете повернуться или даже пошевелить пальцем. Настойчивыми усилиями воли вы заставляете пальцы шевелиться, сначала на одной руке, потом на другой. Продолжая разминать пальцы, вы приводите в движение мышцы руки до тех пор, пока не сумеете поднять ее. Затем вы обретаете контроль над мышцами ног. Наконец, последним усилием воли вам удается обрести полный контроль над своим телом и вырваться из кошмара. Вы сделали это постепенно, шаг за шагом. Как избавиться от умственной инерции? Избавиться от умственной инерции можно так же, как и от ночного кошмара, двигаясь сначала медленно, а потом все увереннее, пока вы не обретете полный контроль над своей волей. Будьте настойчивы. Как бы туго дело ни двигалось на первых порах, настойчивость обязательно принесет успех. Если вы тщательно подобрали группу вашего мозгового центра, то в его составе найдется хотя бы один человек, который поможет вам развить настойчивость. Многие будущие миллионеры занимались этим в силу необходимости. Они развивали в себе привычку к настойчивости, поскольку были вынуждены это делать. Настойчивость — отличная страховка от поражения. Неважно, сколько раз человек терпит неудачи, в конце концов, он все равно оказывается на вершине лестницы. Иногда кажется, будто существует некий скрытый наставник, который экзаменует людей и ставит перед ними всевозможные проблемы. Те, кто собираются с силами после неудачи и продолжают стараться, добиваются успеха, и весь мир восклицает «Браво! Мы знали, что ты это сделаешь!» Невидимый наставник никому не позволяет добиться большого успеха без экзамена на настойчивость. Те, кто не справляются с этим экзаменом, остаются на второй год. Но те, кто сдают его, получают щедрое вознаграждение за свою настойчивость. Они достигают той цели, к которой стремились, и это еще не все. Они получают нечто неизмеримо более важное, чем материальное вознаграждение — знание о том, что любая неудача содержит потенциал для равноценного преимущества. Оставьте позади свои неудачи. Есть люди, которые по собственному опыту знают, что настойчивость — жизненно необходимое качество. Они принимают неудачи и поражения только как нечто временное, и с таким упорством осуществляют свои желания, что их поражение рано или поздно становится победой. Находясь в позиции наблюдателей, мы видим огромное количество людей, потерпевших поражение и уже не поднявшихся на ноги. С другой стороны, мы видим немногих, воспринимающих поражение как стимул к еще большему усилию. Эти люди не хотят включать задний ход в своей жизни. Но мы не видим и чаще всего не подозреваем о молчаливой и неудержимой силе, которая приходит на помощь людям, продолжающим бороться перед лицом неудачи. Если вообще говорить об этой силе, можно назвать ее настойчивостью. Одно мы знаем точно. Тот, у кого нет настойчивости, может не помышлять об успехе. Написав эти строки, я оторвался от работы и увидел в окне совсем недалеко великий и таинственный Бродвей, который называют кладбищем надежд и парадным крыльцом удачи. Со всего мира люди стекаются на Бродвей в поисках денег, богатства, славы и всего того, что принято называть успехом. Иногда кто-нибудь из длинной очереди соискателей выходит вперед, и мир узнает, что еще один человек покорил Бродвей. Но сделать это быстро и легко еще никому не удавалось. Бродвей признает талант, чтит гений и отдает деньги только тем, кто отказался спасовать перед трудностями. Теперь мы знаем секрет, с помощью которого можно покорить Бродвей. Этот секрет неразрывно связан с настойчивостью. Секрет раскрывается и в истории Фанни Херст, чья настойчивость в конце концов покорила великий белый путь. Она приехала в Нью-Йорк в надежде превратить свой литературный труд в деньги. Превращение было медленным, но все-таки произошло. В течение 4 лет мисс Херст на собственном опыте познакомилась с нью-йоркскими тротуарами. Дни она проводила в работе, ночи — в надежде. Когда надежда начинала угасать, она не говорила: «Ну ладно, Бродвей, ты победил». Она говорила: «Хорошо, Бродвей, ты можешь отвадить кого угодно, но только не меня. Я заставлю тебя сдаться». Один издатель из Saturday Evening Post 36 раз отвечал отказом на ее письма, прежде чем она сумела опубликовать свою статью в этой газете. Средний писатель, как и любой другой средний человек, бросил бы это дело при первом же отказе. Фанни же мастила себе путь 4 года, потому что она была настроена на победу. Затем наступил звездный час. Злые чары рассыпались, невидимый наставник испытал Фанни Херст и поставил ей высший балл. С этого времени издатели проторили тропу к ее дому. Деньги поступали так быстро, что она едва успевала их пересчитывать. Потом ею заинтересовались деятели киноиндустрии, и денежный ручей превратился в полноводную реку. Вот чего можно добиться, если проявить настойчивость. И Фанни Херст не исключение. Вы можете быть уверены, что любой преуспевающий человек проявил настойчивость, прежде чем приобрести богатство. Бродвей предложит любому нищему чашечку кофе и сэндвич, но он требует настойчивости от тех, кто играет по-крупному. Кейт Смит скажет «Аминь», когда прочтет эти строки. Много лет она пела без всяких денег, перед любым микрофоном, до которого могла дотянуться. Бродвей сказал ей: «Приди и получи меня, если сможешь». Она продолжала петь, пока в один прекрасный день Бродвей не утомился и не сказал: «Что толку? Ты не обращаешь внимания на подзатыльники, так что назови свою цену и развернись на всю катушку». Мисс Смит назвала свою цену. Очень высокую. Вы можете научиться настойчивости. Настойчивость — это состояние ума, поэтому его можно культивировать. Как и любое состояние ума, настойчивость основана на четких принципах, в том числе. Первое. Четкость цели. Знание своей цели — первый и, возможно, важнейший этап в развитии настойчивости. Сильный мотив побуждает человека преодолевать многочисленные трудности. Второе. Желание. Сравнительно легко проявлять настойчивость и долго не терять этого качества, если вас обуревает какая-нибудь страсть. Третье. Уверенность в себе. Вера в свою способность довести задуманное до конца поможет вам следовать плану с необходимой настойчивостью. Уверенность в себе можно развить с помощью принципов, описанных в главе о самовнушении. Четвертое. Определенность планов. Четкий план, даже если он оказывается недостаточно продуманным и невыполнимым, укрепляет вашу настойчивость. Пятое. Точные знания. Понимание того, что ваш план надежен и выполним, основанное на опыте или наблюдении, укрепляет настойчивость. С другой стороны, гадание вместо знания гибельно для настойчивости. Шестое. Сотрудничество. Сочувствие, понимание и гармоничное сотрудничество с другими людьми укрепляет настойчивость. Седьмое. Сила воли. Привычка к сосредоточению мыслей на разработке плана, ведущего к достижению ясной цели, развивает настойчивость. Восьмое. Привычка. Настойчивость, как прямой результат привычки, становится чертой характера. Страх, злейший из всех врагов, можно преодолеть целенаправленными мужественными поступками. Каждый, кто принимал участие в военных действиях, знает об этом.